Вероятнее, ей просто надо было хорошенько выплакаться, она это заслужила, и я не собиралась ей мешать. Когда спустя некоторое время Хелен, Ивон и Трисия появились, они выглядели несколько опустошенными. Хелен прошла мимо нас, направляясь к лифту. Ивон ворвалась в офис, а Трисия практически улеглась на мой стол. «Можно я сейчас поеду домой?» — простонала она. «Нет, тебе еще надо спланировать похороны. А до этого выполнить еще одно задание», — сказала я, похлопав ее по руке. Она выпрямилась, и ее волосы сами улеглись так, что ей не пришлось поправить ни единого локона. Это несправедливо. «Задание», — сказала она с большим ужасом, чем я ожидала. «Давай, это будет весело», — подбодрила Кэссиди. «Уж точно веселее, чем быть посредником между Хелен и Ивон», — пообещала я. «Вросшие лобковые волосы и то веселее, чем эти две», — вздохнула Трисси. «Но мы уладили все, кроме того, кто будет громче всех плакать на похоронах. Поэтому мне сегодня нужно еще многое успеть. Насколько важно это задание?» «Очень важно», — настояла Кэссиди. «Молли, пойди наври боссу о том, куда мы идем, и поедем». Наше такси направлялось на север. Небольшая бомба Кэссиди, новость о фальшивом рекламном агентстве, стала результатом ее самостоятельного маленького расследования и серьезного флирта с офицером Хендриксом. Она начала с того, что стала искать документы, относящиеся к ночной серенаде, предположив, что Тедди или Ивон должны были быть как-то связаны с агентством, предоставляя откаты или отмывая деньги, или совершая еще какие-то преступления белых воротничков, которые могли бы привести к убийству. Кэссиди надеялась выяснить, что Ивон или Тедди были в совете директоров или числились в компании. Словом, искала видимую связь. Она не нашла ничего. Не в смысле ничего, связанного с Тедди или Ивон. Вообще ничего. Ни разрешения на предпринимательскую деятельность, ни сведения о налогах, ни учредительного договора, никаких документов, свидетельствующих, что эта компания вообще когда-либо существовала. Только телефонный номер из папки, которую мне показал Брейди. Именно тут на сцену вышел офицер Хендрикс. Кэссиди нарядилась в сверхсоблазнительный серо-голубой комплект из приталенного жакета и юбки от Кэролайн Геррера и прекрасную пару алых лодочек от Стеллы Маккартни с каблуками, приравненными к смертельному оружию, и заскочила к офицеру Хендриксу поздороваться, еще раз поблагодарить за понимание, которое он проявил в ночь смерти Тедди. Бедный парень так никогда и не понял, что на него нашло, но Кэссиди вышла с фамилией и адресом, соответствующими телефонному номеру, а также обещанием встретиться за обедом в следующий четверг. Я смиренно поинтересовалась, не прозвучало ли в разговоре мое имя, особенно в сочетании с именем детектива Эдвардса. Кэссиди сообщила, что ни один из нас не был упомянут, немного переборщив со злорадным ликованием. Мы направлялись в один из спальных районов Morningside Heights. Мне казалось, что рекламные агентства редко располагаются в подобных местах. Но я была готова к сюрпризам. Трисия была готова к худшему, или даже к самому худшему. Что если все это только прикрытие для продажи наркотиков или оружия, или чего похуже? Нам стоило взять с собой очаровательного детектива. Наш таксист, пучеглазый толстячок, который клялся, что его действительно зовут Джим Бонд, но отказывался сказать, из какого штата Среднего Запада он родом,